Глава 17. Слободской дворец, Лефортовское пепелище, граф Бестужев-Рюмин, дом Безбородко, Александр Лукич Кологривов, исторические сведения о московской полиции, обер-полицеймейстер Шульгин I, дом фельдмаршала графа Каменского, рассказ графини Блудовой, графиня Каменская, фельдмаршал Михаил Федорович Каменский, эксцентричность графа, убийство фельдмаршала, дети графа Каменского, блистательная военная карьера сына фельдмаршала, всеобщая страсть к нюханию табаку, первые московские табачные и другие лавки, романтическая страсть Каменского, графиня Орлова-Чесменская, таинственные предсказания Юродивого, граф Закревский, Сергий Каменский, страсть его к театру, крепостные артисты и спектакли, дом прапорщицы Блудовой, молодой Блудов и его друзья, Арзамасское общество, члены общества и их прозвище, шубное прение, таинственное избрание в члены дяди поэта Пушкина, дети графа Блудова. Говоря о нынешнем доме Разумовского, нельзя пройти молчанием и другого, такого же исторического дома, считавшегося по богатству и внутреннему украшению первым в Москве. Дом этот известен был под именем Слободского дворца. Название это он получил от немецкой слободы, в которой он находился. История этого здания восходит ко временам императора Петра. Несомненно, что вблизи была усадьба сподвижника царя Франца Яковлевича Лефорта. Затем в этой местности были еще небольшие загородные дворцы Анны Иоанновны, так называемые «желтые», и императрицы Елисаветы Петровны, Марлинский. В елизаветинское время эта местность принадлежала государственному канцлеру графу Сергею Петровичу Бестужеву-Рюмину, одному из богатейших вельмож своего времени. Дом канцлера был построен в 1753 году по самому точному образцу существовавшего его дома в Петербурге. Все комнаты были здесь расположены точно так, как в петербургском доме. Это было сделано для того, чтобы не отставать от своих привычек. По словам современников, у канцлера роскошь в палатах была изумительная. Так, в загородном его доме даже веревки, которыми придерживались роскошные ткани его палаток, были шелковые, а находившийся при доме погреб был так значителен, что от продажи его после смерти канцлера графом Орловым составился, как говорит князь Щербатов, знатный капитал. У Бестужева одной серебряной посуды было более 20 пудов. Несмотря на такое богатство, канцлер то и дело жаловался на свои недостатки и просил у императрицы, дабы ее императорское величество ему, бедному, милостыню подать изволило. Или писал царице, что у него нет ни ножей, ни вилок, и просит себе придворного сервиза, присовокупляя, что он заложил за 10 тысяч рублей табакерку, подаренную ему королем шведским, так как ему не с чем было дотащиться до Петербурга. В Москве у Бестужева был не один дом. Один из его домов находился еще в приходе Бориса и Глеба, что у Арбатских ворот. В этой церкви был поставлен его портрет как возобновителя древнего храма. Он выстроил этот храм в 1764 году. Бестужев впал в немилость императрицы в 1758 году. Преданный интересам австрийского двора, он поселил в императрице неприязнь к Фридриху Великому и вовлек Россию в разорительную войну, стоившую государству более 300 тысяч народа и 30 миллионов рублей. Во время опасной болезни Елисаветы он написал к своему другу Апраксину, успешно тогда воевавшему в Пруссии, чтобы тот со всем войском немедленно возвратился в Россию. Победитель Фридриха Апраксин, к удивлению всей Европы, немедленно двинулся в Отечество. Императрица выздоровела и, справедливо негодуя на Бестужева, лишила его чинов и предала суду, который приговорил его к смертной казни. Елисавета помиловала Бестужева и, назвав его в манифесте бездельником, состарившимся в злодеяниях, сослала Бестужева в его подмосковную Геротово, где он жил в курной избе, носил крестьянское платье, читал божественные книги и сочинял разные назидательные трактаты. Петр III вызвал из ссылки своего личного врага. Екатерина II возвратила ему все, чего он был лишен, и за старостью лет уволила его в отставку с пенсию в 20 тысяч рублей в год сверх жалования по чину. В отставке Бестужев не был праздным. Он переводил книги, выбивал золотые и серебряные медали с разными эмблематическими воспоминаниями и предвещаниями, составлял медикаменты и прочее. Бестужев был образованнейший человек своего времени, отличался трудолюбием, но имел капитальные недостатки. Он был горд, мстителен, неблагодарен, вел жизнь невоздержанную, хотя вместе с тем и отличался набожностью. Он умер в 1766 году, оставив одного сына, графа Андрея, неодаренного талантами отца. Последний вел жизнь беспутную, праздную и умер спустя 2 года после отца, не оставив потомства. Московский дом Бестужевых, тот, который находился на реке Яузе против Екатерининского дворца и возле дворца, именуемого Лефортовским, Екатерина II купила у его наследников и 3 июля 1787 года, накануне своего выезда из Москвы, подарила графу Безбородко. Безбородко в письме к своей матери в день получения дома описывал этот случай так. «Подарив дом, государыня повелела он и починку исправить, надстроить и перестроить по данному от меня плану на счет казенны от Екатерининского нового здесь дворца. Таким образом, по милости Ее Величества, буду я иметь в Москве один из лучших домов и в самой здоровой части города». По всем данным, императрица наградила этим подарком Безбородко за то, что он сопутствовал ей в Крым. По словам польского короля Станислава Понятовского, осматривавшего дом Безбородко, во всей Европе не найдется другого, подобного ему по пышности и убранству. Особенно прекрасны бронза, ковры и стулья. Последние и покойные, и чрезвычайно богаты. Это здание ценят в 700 тысяч рублей. Граф Безбородко, который сам показывал королю все комнаты, сказал, что он построил этот замок в 9 лет. Петербургский его дом, который богаче драгоценными картинами, не может равняться с московским в великолепии убранства. Многие путешественники, имевшие случай видеть Сен-Клу в то время, когда он впервые отделан был для французской короны, утверждают, что в украшении Безбородкинского дома более пышности и вкуса. Золотая резьба на стульях работана в Вене, а лучшая бронза куплена у французских эмигрантов. В обеденном зале находится парадный буфет, которого уступы установлены множеством прекрасных сосудов — золотых, серебряных, коралловых и так далее. Обои чрезвычайно богаты. Некоторые из них выписаны, другие деланы в России. Китайская мебель прекрасна. Гельбик рассказывает, что в бытность императора Павла в доме Безбородко однажды он стоял с канцлером у окна комнаты, из которой можно было обозревать прелестный сад. Государь, который на все смотрел с военной точки зрения, выразил мысль, что это мог бы быть превосходный плац для учения. Это было сказано без намерений и желания. Но когда государь, проснувшись рано, подошел к окну, то нашел сад, обращенным в плацпарад. Безбородко во время ночи приказал гладко вырубить деревья и кусты. Императору так понравилось это, что он за дорогую цену купил его дом. При покупке дома император приказал быстро произвести в нем разные постройки. Последними занимались денно и ночно со свечами 1600 человек. Павел I велел два длинных деревянных дворца, Желтый и Марлинский, обратить в дворцовые службы. Так как поблизости его не было церкви, то император приказал архитектору Миллеру пристроить к нему деревянную во имя Михаила Архангела и всех бесплотных сил. Также приказано было гофмейстеру князю Гагарину сделать в Лефортовском дворце конюшни и кухню и соединить с дворцом крытым коридором и плацдарм пред домом исправить во всем по плану. Деньги для постройки брать из почтовых доходов, пропадавших до того без всякой пользы. Прежний дом князя Безбородко таким образом с окружающими его зданиями был наименован Слободским дворцом. С именем этого дворца связаны многие исторические предания. Два императора, Павел и Александр I, посещая Москву, имели в нем пребывание. В достопамятный год Отечественной войны император Александр I, прибыв в Москву, объявил здесь известное воззвание к столице. В этом дворце московское купечество, в присутствии самого государя, одушевляемое чувством патриотизма, не выходя из залы, открыло добровольную подписку. Всеобщее усердие превзошло ожидания монарха. Всякий на перерыв вырывал друг у друга перо, и в несколько минут собрано было до 1 000 000 рублей. Государь, видя неподдельные чувства, видел в каждом нового Минина и не мог более быть в зале. Слезы блеснули в его глазах. Он закрылся платком и вышел в другую комнату. В том же году, спустя какой-нибудь месяц, этого дворца уже не существовало. Он сгорел вместе с Москвою. Теперь на его месте стоит техническое училище воспитательного дома. Дворцовый или государев сад при Слободском дворце разведен в царствовании императрицы Елисаветы Петровны. Этот сад был когда-то моднейшим гулянием москвичей в День Вознесения и в Троицын день. В этом саду есть несколько деревьев, посаженных рукою Петра Великого. Здесь государь любил отдыхать на простой дерновой скамейке. Чтобы это место сохранить на вечные времена, императрица Елисавета и приказала здесь устроить сад. Из барских домов, поступивших в казну, известен на Тверском бульваре дом московского обер-полицеймейстера. Дом этот некогда принадлежал Калагривовым. Из семьи богатых помещиков Калагривовых проживало в Москве несколько. Так, в 20-х годах был известен очень состоятельный помещик, чудак, театрал и собачий Калагривов, сын екатерининского бригадира. По рассказам, он наезжал по зимам в Москву и Петербург со всем своим деревенским штатом, состоящим из доморощенных актеров, музыкантов, певчих и собак. Все эти артисты были подстрижены на один лад и окрашены черной краской. Когда Калагривова спрашивали, зачем он возит с собой всю эту ораву, то он отвечал: «У меня на сцене, как я приду посмотреть, все актеры и певчие раскланиваются, и я им раскланиваюсь. А к вам же придешь в театр, никто меня и не заметит, и не раскланяется». Когда его же спрашивали, зачем у него на псарне до 500 штук собак, он отвечал: «Вы этого не поймете. Как тявкнувшие мои псы разбредутся по кустам, да поднимут лай, так что твои певчие?» О другом Калагривове, таком же чудаке и эксцентрике, упоминает в своих воспоминаниях граф Сологуб. Калагривов был родной брат по матери известному министру духовных дел императора Александра I, князю Александру Николаевичу Голицыну. Калагривов, хотя и дослужился до звания обер-церемонимейстера, но дурачился как школьник. У него была особенная страсть к уличным маскарадам. Последнее доходило до того, что он наряжался нищенкой-чухонкой и мел тротуары. Завидев знакомого, он тотчас кидался к нему, требовал милостыню и в случае отказа бранился по-чухонски и даже грозил метлою. Тогда только его узнавали и начинали хохотать. Он доходил до того, что вместе с нищими становился на паперти церкви и заводил из-за гроша с ними ссоры. Сварливую чухонку даже раз отвезли на съезжую, где она сбросила свой наряд, и перед ней извинились. Однажды к известной набожностью и благотворительностью Татьяне Борисовне Потемкиной приходят две монахини, прося слезно подаяние на монастырь. Растроганная Потемкина идет за деньгами, но, вернувшись, остолбенела от ужаса. Монашенки неистово плясали в присядку. То были Калагривов и другой с ним еще проказник. Существует еще рассказ. Как-то на одном кавалерийском параде вдруг перед развернутым фронтом пронеслась марш-маршем неожиданная кавалькада. Впереди скакала во весь опор необыкновенно толстая дама в зеленой амазонке и шляпе с перьями. Рядом с ней на рысях рассыпался в любезностях отчаянный щеголь. За ними еще следовала небольшая свита. Неуместный маскарад был тотчас же остановлен. Дамою нарядился тучный князь Голицын. Любезным кавалером был Калагривов. Шалунам был объявлен выговор, но карьера их не пострадала. Но часто шутки Калагривова не обходились и без последствий. Так раз, сидя во французском театре, он заметил какого-то зрителя, который, как ему показалось, ничего в представлении не понимал. Калагривов вошел с ним в разговор и спросил, понимает ли он по-французски. Незнакомец отвечал «нет». «Так не угодно ли, чтобы я объяснил вам, что происходит на сцене?» «Сделайте одолжение». Калагривов стал объяснять и понес страшную чушь. Соседи даже в ложах фыркали от смеха. Вдруг, не знающий французского языка, спросил по-французски, «А теперь объясните мне, зачем вы говорите такой вздор?» Калагривов сконфузился. «Я не думал, я не знал». «Вы не знали, что я одной рукой могу вас поднять за шиворот и бросить в ложу к этим дамам, с которыми вы перемигиваетесь?» «Извините». «Знаете вы, кто я?» «Я Лукин». Калагривов обмер. Лукин был силач легендарный. Подвиги его богатырства невероятны, и по сей час рассказ о нем живы в морском ведомстве, которому он принадлежал. Вот на кого наткнулся Калагривов. Лукин встал. «Встаньте», — сказал он, — «идите за мной». Они пошли к буфету. Лукин заказал два стакана пунша. Пунш подали. Лукин подал стакан Калагривому. «Пейте». «Не могу, не пью». «Это не мое дело. Пейте». Калагривов, захлебываясь, выпил стакан. Лукин залпом опорожнил свой и снова скомандовал два стакана пунша. Калагривов отнекивался и просил пощады. Оба стакана были выпиты, а потом еще и еще. На каждого пришлось по восьми. Только Лукин, как ни в чем не бывало, возвратился на свое кресло, а Калагривова, мертвецки пьяного, отвезли домой. Граф Сологуб рассказывает, что один случай положил конец мистификациям и шуткам Калагривова. На одном большом обеде, в то время, когда садились за стол, из-под одного дипломата выдернули стул. Дипломат растянулся, но тотчас же вскочил на ноги и громко сказал: «Я надеюсь, что негодяй, позволивший со мной дерзость, объявит свое имя». На эти слова ответа не воспоследовало. Впрочем, ответ был немыслим и по званию обиженного, и по непростительному свойству поступка. Кологривого любили не только как забавника, но и как человека. Ума он был блестящего, и если бы не страсть к шутовству, он мог бы сделать завидную карьеру. Как мы выше сказали, дом Кологривовых был куплен для обер-полицеймейстера. Начальное учреждение московской полиции Карамзин относит к 1505 году. В то время, когда установлены были решетки по улицам, которые видел Герберштейн, в Москве не было полиции, а в каждой части, на которой делился город, было свое особое управление. Оно состояло из объезжих голов, бояр с подьячими, из решеточных приказчиков и из сторожей. Решеточные приказчики были начальники сторожей. Сторожа были сами обыватели, отправлявшие общественную земскую повинность натурою. Наказ того времени говорит, что боярин с подьячими и с решеточными приказчиками должны ездить по городу непрестанно день и ночь, а сторожа, расставленные в определенных местах, должны день и ночь непрестанно ходить каждый по своей улице и по своему переулку, подчиняясь непосредственно особым десятским, выбранным из среды их, и решетчатым приказчикам. Сторожа смотрели, чтобы бою, грабежу, корчмы, табаку и никакого воровства и разврата не было, и чтобы воры нигде не зажгли, не подложили бы огню, не накинули ни со двора, ни с улицы. Меры осторожного обращения с огнем были самые строгие. Так запрещалось сидеть поздно с огнем, печи и мыльни запечатывались до нового указа. Что же касается до печения хлеба, варенья пищи, то дозволено то и другое только в поварнях или, у кого их нет, в печах, построенных в земле, в огородах за двором, защищая их крепко от ветру. Исключение делалось в пользу черных сотен людей, больных и родильниц. Людям черной сотни дозволено топить свои печи в ненастные дни дважды в неделю, по воскресеньям и четвергам. Стрельцы и стрелецкий приказ в 1686 году служили исполнительную полицейскую властью. Любопытное известие, как при набожном царе Михаиле Феодоровиче в ночное время караулили в Кремле сторожа. Когда наступал девятый час вечера, или по-тогдашнему восьмой час ночи, тогда начинает стрелецкая сотня перекликаться. Ворота Кремля затворялись зимою в 8 часов вечера и отпирались всегда после заутренни. Близ собора Успенского часовой страж начинал первый протяжно и громко нараспев возглашать: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» За ним второй возглашает: «Святые московские чудотворцы, молите Бога о нас!» Потом третий: «Святый Николай Чудотворец, моли Бога о нас!» Четвертый: «Си святые, молите Бога о нас!» Пятый: «Славен город Москва!» Шестой: «Славен город Киев!» Седьмой: «Славен город Суздаль!» И так поименуют Ростов, Ярославль, Смоленск и прочие. Первый снова восклицает: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» После этого, как этот страж, так и другие, чтобы не спать и не дремать до благовеста к заутренне, поют в полголоса разные духовные молитвы. Самый памятный в числе полицейских чиновников был еще в старину на Москве земский Ярышко. Одет он был в красный и зеленый кафтан. На груди у него нашивались две буквы — «З» и «Я», то есть «Земский Ярышко». Когда государь выезжал из города или шествовал в крестном ходе, Тогда из них несколько человек с метлами и лопатами шли впереди всех, очищая дорогу. Кроме того, где происходили шум или драка, они всяко могли брать и отводить к суду беспрекословно. Первый обер-полицеймейстер в Москве при императоре Петре был Греков, как мы выше уже говорили. В 1729 году в Москве учреждается полицейский драгунский эскадрон, и Москва делится на 12 команд, центральным пунктом которых назначается съезжий двор. Таких съезжих дворов было 12, и в каждом было 2 офицера, 2 урядника и 6 солдат с барабанщиком. Рогаточные караулы и жители в то время оставались по-прежнему. При Петре III получил звание генерал-полицеймейстера Дивов, но скоро это звание уничтожено, и в Москве с восшествием Екатерины II восстановлен опять обер-полицеймейстер и введен следующий штат полиции. Один обер-полицеймейстер, один надворный советник, один асессор и один секретарь с канцелярскими чинами. Для посылок при московской полиции находилось 20 человек конных драгун. Из числа начальников полиции век Екатерины был Архаров, о котором выше мы говорили, и затем таким же деятельным и энергичным был в царствовании Александра I Шульгин I. Он занимал место обер-полицеймейстера 10 лет. Он оставил после себя хорошую память очень во многом и сделал по своему ведомству множество полезных преобразований и учредил такие порядки по управлению, из которых многие остаются без изменения до сего времени. Главнейшее же преобразование в Москве он сделал в пожарной команде. Пожарных сигналов на каланчах при нем тогда еще не было, а при пожарных командах всегда было по несколько казаков с оседланными лошадьми, которые в случае пожара давали знать о том в соседней части. Но, несмотря на это, пожарные являлись на пожары с изумительной скоростью. Лошади под обозом были превосходные, самый обоз из бруя в блестящем щегольском виде. Команда в соответственной времени одежде без металлических шлемов. Набор пожарных лошадей тогда подкреплял не то закон, не то обычай отбирать у всех лошадей за неосторожную езду по улицам и отдавать в пожарную команду без судебного на то определения. Это правило при некоторых случаях влекло за собою воспитующую и притеснительную несправедливость. Шульгин на пожарах отличался молодецкой неустрашимостью и мастерскими распоряжениями. Из толпы то и дело слышались восклицания «Вот отец! Вот так молодец!» и прочее. Шульгин пользовался почти всеобщей любовью, и особенно купечество, несмотря на то, что все его боялись, потому что могучая рука его, сжатая в кулак и распростертая, была для многих грозна и тяжела. Шульгин жил самым широким барином, очень роскошно. Кухня его была образцом порядка и опрятности. Он по утрам сам ходил на кухню и осматривал припасы, приготовленные для того дня и разложенные на столах под хрустальными колпаками. Посуда, столы, стены, полы, одежда поваров, они сами и все прочее отличалось безукоризненностью, щегольской чистотой и блеском. Малейшая пылинка не могла укрыться от зоркого его взгляда. Эта чистота и блеск проявлялись во всем житейском быту Шульгина и на всем, что хоть несколько подлежало непосредственному его влиянию. Он очень любил хорошо покушать и угостить своих приятелей хорошим обедом. Злые языки в то время рассказывали, что фельдъегерь, который схватил Коцебу, известного драматического писателя на границе, и отвез его в Сибирь, и был этот Шульгин. Кацеба называет его по фамилии только Ша и говорит, что он отличался курьезной способностью пить и есть на каждой станции при перемене лошадей. Без разбору и порядка, все, что можно было отыскать, мед и паюсную икру в одно и то же время. Шульгин не имел своего состояния, но за женою получил в приданое значительный капитал. Должность обер-полицеймейстера в то время не имела высокого оклада. Шульгин был отличный хозяин и примерный во всем распорядитель. Средства, которые доставляла ему должность, были очень достаточны и даже с избытком для роскошной его жизни, но, к несчастью, он перешел в этом границу умеренности и расчета и забыл, что всему бывает конец, следовательно, и доходом, приносимым какой-либо должностью и самой службе. Для удовлетворения своих роскошных затей и предприятий он пользовался значительным кредитом и выстроил на Тверской улице дом, принадлежащий теперь Шивалдышеву, в котором помещается его гостиница. Дом строился под личным его надзором, причем употреблялись самые лучшие и дорогие материалы. Построен он был самым великолепным образом, а обмеблирован так, что в то время в Москве трудно было отыскать другой подобный дом. Во время службы Шульгина в Москве про него ходило множество рассказов. Так, при переводе Булгакова из московских почт директоров в петербургские, он говорил брату его Александру: «Вот мы и братца вашего лишились. Все это комплот против Москвы. Того, гляди, и меня вызовут. Ну уж, если не нравится Москва, так скажи прямо, я берусь выжечь ее не по-французски и не по-растопчински, а по-своему, так что после меня не отстроит ее во 100 лет». Он же говорил: «Французы — ужасные болтуны и очень многословны. Например, говорят они «команву портеву». К чему эти два «ву»? Не простее ли сказать «коман порте»? И так каждый поймет». Когда он был в Москве обер-полицеймейстером, то военным губернатором был в ней князь Дмитрий Владимирович Голицын. Шульгин не ладил с губернатором и не скрывал этого ни от кого. Голицын, ценя его неутомимую деятельность и труды, не обращал на эти личности внимания и каждый раз ходатайствовал о наградах ему. В 1824 году Шульгин был переведен из Москвы в Петербург. По отъезде своем в Петербург он отправил все свое имущество с особым обозом. Неподалеку от Новгорода встретил этот обоз граф Аракчеев и обратил внимание на длинный ряд разных блестящих экипажей и походных фур, множество превосходных и ценных верховых и упряжных лошадей и щегольскую, одетую в форменное платье, прислугу. Остановясь и подозвав к себе служителя, он спросил, кому все это принадлежит. На ответ же его, что санкт-петербургскому обер-полицеймейстеру Шульгину, он сказал: «Скажи ему, что всего этого никогда не было и нет у самого Аракчеева». Вслед за событием 14 декабря 1825 года Шульгин был уволен от своей должности и переехал в Москву. Он сперва поселился в своем доме. Средства его к жизни ограничились одним пенсионом, явились долги, и, в конце концов, все его вещи были проданы, как и дом, с аукциона. Купцы в первое время, по старой памяти, его несколько раз выручали из беды, но под конец от него отказались. Шульгин с горя стал придерживаться чарочки. Из бывшего своего великолепного палаццо он переехал в убогий домишко в 3 окна на Арбате, и здесь прохожие нередко видели, как на дворе, в ветхом замасленном халате, он колол дрова или сам рубил капусту. Под конец его жизни в его безвыходное положение вошел князь Голицын, и, припомня о нем одно хорошее, забыв обо всем дурном, сделался его благодетелем, платил за квартиру и снабжал его пищей. В таком положении Шульгина и застала смерть около 1832 года.